Глава 9. Подлинный талант Зоры Белси заключался не в сочинительстве стихов, а в умении добиваться своего. За полдня она могла настрочить адресату целых 3 письма, виртуозно дозванивалась куда угодно, составляла петиции и предъявляла ультиматумы. Когда город Веллингтон выписал ей незаслуженный, по ее мнению, штраф за неправильную парковку, дать задний ход пришлось не Зоре, а городу. На это ушло 5 месяцев и 30 телефонных звонков. Особенно сильно настойчивость девушки проявлялась в виртуальном пространстве. За те 2 недели, что прошли собрания факультета, Клэр Малколм получила от Зоры Белси 34 электронных письма. Леди Канталина только что их распечатала, а Клэр посчитала. Затем сложила аккуратной стопкой на столе и стала ждать. Ровно в 2 часа в дверь постучали. «Войдите!» Из-за двери высунулся Зонтер Скайна, дважды стукнул об пол. Следом появился его владелец в голубой рубашке и зеленом жилете. От этого сочетания с глазами Клэр стало твориться что-то странное. «Привет, Эрск, спасибо, что пришел. Я понимаю, это совершенно не твоя проблема, и потому очень тебе признательна». «К твоим услугам», — поклонился Эрскайн. Клэр переплела пальцы рук. «Если на чистоту, мне требуется помощь. Зора Белси наседает, чтобы я вступилась за того паренька. Да я и сама рада бы, но в конечном счете я здесь бессильна, она не верит». «Что это?» — Эрскайн указал на распечатки и сел. «Собрание писем Зоры Белси?» «Она сводит меня с ума, одержимая. И это я, заметь, на ее стороне. Представь, каково ее противником». «Представляю», — сказал Эрскайн и вынул из нагрудного кармана очки. «Она написала длиннющую петицию, собирает подписи. Хочет, чтобы я одним махом перекроила университетские правила. Но не могу же я сочинить для этого паренька место в Веллингтоне. Я бы с радостью и дальше его учила. Но если Кипс вынуждает ученый совет запретить вольно слушателей, что я могу? У меня связаны руки. Я сейчас и так, по-моему, вкалываю круглосуточно. Ворох непроверенных работ, 3 задолженных издателям книги, супружеская жизнь по интернету и вообще...» «Тише, тише», — Эрскайн накрыл ее руку своей ладонью, теплой, сухой, пухлой. «Предоставь это мне, хорошо, Клэр? Я знаю Зору Белси с раннего детства. Она любит поднимать шумиху, но чаще всего это не всерьез, на показ. Я все улажу». «Правда? Ты прелесть, а то я совершенно измоталась». «Интересно у нее, надо сказать, озаглавлены письма», — неожиданно сказал Эрскайн. «Впечатляет. 40 акров и мул». 40 акров и мул — лозунг Тадеуша Стивенса, одного из основателей республиканской партии, провозглашенные им после Гражданской войны в США 1861-1965 годов. Подразумевалось, что каждый освобожденный раб получит 40 акров земли и 1 мула. Разумеется, ничего подобного не случилось. «Даешь право на участие. Могут ли наши колледжи покупать таланты?» «А что, этот молодой человек действительно очень талантлив?» Клэр сморщила веснушчатый носик. «Ты знаешь, да. Он, конечно, абсолютно дремучий, но талантливый. Чрезвычайно харизматичен и очень красив. Очень. Этот Карл рэпер. Рэпер замечательный, плюс одаренный и увлеченный своим делом. Учить его одно удовольствие. Эрскайн, скажи, ты можешь что-нибудь сделать? Подыскать ему здесь какую-нибудь работу?» «Запросто. Зачислим его в штат преподавателем». Оба расхохотались, однако смех Клэр прозвучал жалобно. Она оперлась подбородком на руку, сказала: «Не хочется теперь вышвырнуть его обратно на улицу. Мы-то с тобой понимаем, что, скорее всего, в следующем месяце ученый совет проголосует за запрет вольнослушателей, и парню дадут пинка под зад. А вот если бы он тут работал...» «Не стоило брать его в свой семинар. Зря я взялась за эту затею. Чувствую теперь, что откусила слишком, бо...» Зазвонил телефон. Подняв вверх указательный палец, Клэр сняла трубку. «Я возьму, одними губами произнес Эрскайн, показывая на распечатки, и встал. Клэр кивнула. Эрскайн помахал ей на прощание зонтом. Величайший талант Эрскайна, не считая энциклопедических познаний в африканской литературе, заключался в умении сделать так, чтобы люди мнили себя персонами куда более важными, чем являлись в действительности. Способы у Эрскайна имелись самые разные. Он мог передать одну и ту же информацию и через секретаршу на автоответчик, и письмом по электронной почте, и с помощью написанной от руки записки. Или на вечеринке отвести вас в сторонку и поделиться приватным воспоминанием детства. Вам, недавно приехавшей в эти края выпускнице Калифорнийского университета, и в голову не приходило, что этим воспоминанием он приватно делился с каждой второй своей студенткой. Эрскайн был настоящим мастером притворной лести, дутого почета, мнимого уважительного внимания. Когда он вас хвалил или оказывал должностную любезность, могло показаться, будто он делает это ради вашего блага, и вам действительно могла быть от этого польза. Однако почти всегда для себя лично он извлекал еще большую выгоду. Оказывая вам огромную честь выступить на конференции в Балтиморе, Эрскайн просто освобождал себя от необходимости туда ехать. А если ваше имя упоминалось в редакторском составе какой-нибудь антологии, это означало, что Эрскайн чужим трудом сдержал собственное обещание, которое дал издателю, но в силу сторонних обязательств не смог выполнить сам. Что ж тут плохого? И вам радость, и Эрскайну хорошо. Так Эрскайн и жил-поживал себе в Веллингтоне. Иногда, правда, попадались заковыристые личности, которых он не в силах был осчастливить. Похвалы их не умиротворяли, не притупляли неприязни и недоверия к нему. Тогда Эрскайн доставал припасенный козырь. Когда возникала угроза его миру и благоденствию, когда его не желали ни любить, ни оставить в покое, этого он жаждал больше всего, когда, как в случае с Карлом Томасом, кому-то причиняли головную боль, из-за чего болела голова у самого Эрскайна, тогда Эрскайн, пользуясь полномочиями заместителя заведующего кафедры африканистики, просто давал должности. Вернее, создавал должности на пустом месте. Одним из его изобретений был пост заведующего библиотекой афроамериканской музыки. Из него естественным образом отпочковывалась вакансия сотрудника архива хип-хопа. Ни разу еще у Карла не было такой работы. Платили ему, как среднему мелкому служащему. За те же деньги он подшивал бумаги в юридической конторе и отвечал на звонки на радиостанции для черных. Не в этом суть. Главное, его пригласили потому, что он в теме, он разбирается в хип-хопе и знает о нем больше многих. А в этом колледже, наверное, больше всех. И вот его знания пришлись кстати. Он теперь сотрудник архива. На адрес материнской квартирки в Роксбери приходят чеки в веллингтонских конвертах с веллингтонским гербом. Мать как бы случайно оставляет их на видном месте в кухне, чтобы гости увидели. Ко всему прочему, здесь не требовалось наряжаться в костюм. Напротив, казалось, чем непринужденнее он одевался, тем больше это было по душе окружающим. Его рабочее место находилось на задворках кафедры африканистики, в тупике, из которого двери вели в три комнатушки. В одной из них за круглым столом трудились Карл и мисс Элайша Парк, заведующая музыкальной библиотекой. Эту низенькую чернокожую толстушку, выпускницу какого-то третьеразрядного университета на юге, Эрскайн встретил в одном из промо-туров в поддержку своих книг. Величественный Веллингтон вызывал у нее такое же, как у Карла, смешанное чувство восторга и обиды. Они сплотились и на пару презирали студентов и преподавателей, но при этом, если эти обходились с нами по-доброму, таяли от благодарности. Им хорошо работалось бок о бок. Каждый молча трудился за своим компьютером. Элайша корпела над сопроводительными карточками, заумными отрывками из истории черной музыки, которые предполагалось размещать рядом с компакт-дисками и пластинками, а Карлу компьютер был нужен лишь для поисков в Гугле. Не для баловства, а для дела. В его обязанности входило отслеживать новинки и на свое усмотрение пополнять архив. На месяц давалась фиксированная сумма. Покупать диски Карл обожал. А теперь это стало его работой. За первую неделю трудовой вахты он истратил львиную долю месячного бюджета. Но Элайша не стала поднимать вой. Его начальница отличалась спокойным нравом и терпением, и, подобно многим женщинам в жизни Карла, всегда старалась помочь прикрыть его промахи. Она любезно подправила цифры и попросила в будущем быть внимательнее. С ума сойти! Еще Карл должен был ксерокопировать и раскладывать по алфавиту обложки самой старой части архива, конца 40-х. Попадались классические вещи. Пятеро чуваков с афро-прическами в коротких розовых шортах позируют в обнимку на фоне Кадиллака, за рулем которого сидит обезьяна в солнцезащитных очках. Классика. Соседские пацаны, когда прослышали о его новой работе, глаза вытаращили. Слушаешь музыку, покупаешь диски, а тебе за это еще и платят? Братан, ты тыришь бабло прямо у них из-под носа, козырно. Как ни странно, эти похвалы немного бесили Карла. Вот заладили, классная работенка, ничего не делаешь, только денежки гребешь. Как-то ничего. Профессор Эрскайн, GGD, лично приветствовал его письмом. Сказал, Карл вносит свой вклад в работу на благо будущих поколений, создание публичной библиотеки, посвященной общей для нас с вами акустической культуре. Ничего себе, ничего. Работа была 3 дня в неделю. То есть предполагалось, что 3, но он приходил каждый день. Элайша порой бросала на него обеспокоенные взгляды. Для 5 дней в неделю работы было маловато. Он мог бы еще полгода снимать копии с груды неразобранных альбомных обложек, но это было явно бессмысленное, нарочно придуманное занятие. Просто они не знали, на что он способен. Между тем, он бурлил идеями, как оптимизировать архив и сделать его удобным для студентов. Он хотел обустроить здесь все, как в больших музыкальных магазинах. Идешь между рядов, берешь наушники, и тебе, пожалуйста, 100 композиций. Плюс в их архиве наушники можно будет подсоединить к компьютерному дисплею, на котором будут автоматически высвечиваться подборки Элайшиных обзорных статей. «Дорогая затея», — сказала Элайша, выслушав его. «Конечно, но объясни мне смысл делать библиотеку, если в ней ничего нельзя послушать. Кому нужны старые пластинки? Молодежь сейчас вообще не в курсе, что такое граммофон. И все-таки это дорого». Карл хотел обсудить свою идею с Эрскайном, но чувак был вечно занят, а когда они случайно столкнулись в коридоре, даже его не вспомнил и предложил все вопросы адресовать заведующей библиотекой. Как ее зовут? Ах да, Элайша Парк. Когда Карл рассказал об этой встрече Элайше, она сняла очки и выдала мысль, которая глубоко запала ему в душу и поселилась там как песня. «В нашей работе, — сказала Элайша, — нужно уметь самому находить для себя интерес. Конечно, здорово проходить в эти ворота, сидеть в столовке, делая вид, что ты студент, и все такое прочее. При этих словах Карл, если б мог, покраснел бы. Четко она его вычислила. Ему и вправду нравилось проходить по заснеженному двору с рюкзаком за плечами, сидеть в шумной столовой, словно он, как мечталось матери, настоящий студент. Но люди вроде нас с тобой, — продолжала Элайша, — не являются полноправными членами здешнего общества, верно? По крайней мере, никто нас таковыми не считает. Хочешь, чтобы твоя работа была не скучной, сам сделай ее такой. Никто за тебя не впряжется, поверь. Таким образом, на 3-й рабочей неделе Карл взялся за написание карточек. С точки зрения денег и времени выгоды в этом не было ни капли. Сверхурочных ему не платили. Но впервые в жизни он увлекся работой, впервые ему было интересно. Кстати, почему Элайша, специалист по блюзу, вечно спрашивает у него то одно, то другое про рэперов и историю рэпа, если у нее самой есть пара извилин в голове и клавиатура под рукой? Его дебютом стала сопроводительная карточка к Тупаку Шакуру. Он думал просто написать биографию на 1000 знаков, как просила Элайша. Она потом пусть добавит мини-дискографию и библиографию в помощь студентам, которые захотят еще что-нибудь послушать или почитать по этой теме. Он сел за компьютер в 10 утра. К обеду вышло 5000 знаков. При этом тинейджер Тупак пока даже не переехал с восточного побережья на западное. Илайша предложила вместо отдельных персонажей брать какой-нибудь аспект рэп-музыки и описывать его во всех проявлениях, чтобы у посетителей библиотеки складывалась целостная картина. Не помогло. 5 дней назад Карл взялся за тему перекрестка. Любые упоминания о перекрестках, обложки альбомов с изображением перекрестка, композиции, посвященные распутью на жизненном пути. 15000 слов и цифр. На него словно печатная лихорадка напала. Где была та лихорадка, когда он в школу ходил? «Тук-тук», — сказала Зора, что было излишне. Девушка уже заглянула внутрь и барабанила в открытую дверь. «Ты занят?» — пробегала мимо, решила заглянуть. Карл сдвинул бейсболку на затылок и с раздражением оторвался от клавиатуры. Он, конечно, старался соблюдать ответную любезность, но эта девушка все портила. Есть люди, которые не дают по ним соскучиться. Зора пробегала мимо не меньше 2 раз в день, чаще всего с новостями о ходе кампании в его защиту. И у него язык не поворачивался признаться, что ему уже глубоко плевать, вытурят его с семинара Клэр Малкольм или нет. «Как всегда, весь в работе», — сказала Зора, входя в комнату. Потрясенному взору Карла открылась грандиозная ложбина между грудями, которые были приподняты, стиснуты и помещены в узкий белый топ, не вполне справлявшийся с оказанным доверием. Вместо пиджака на Зориных плечах болталась нелепая тряпка вроде шали, которая то и дело сползала с левого плеча, и приходилось ее поправлять. «Привет, профессор Томас, зашла тебя проведать». «Привет», — сказал Карл, инстинктивно попятился вместе со стулом. Вынул наушники из ушей. «Ты сегодня какая-то не такая. Куда ты собралась? Ты очень... Тебе не холодно?» «Да нет. А где Илайша, обедает?» Карл кивнул и посмотрел на экран. Он не успел дописать предложение. Зора уселась на стул Илайши и верхом на нем обкатила вокруг стола, поближе к Карлу. «А ты пообедать не хочешь?» — спросила она. «Можем вместе сходить, у меня окно до 3. Я бы не против, но работы навалом. Лучше посижу, доделаю». «А-а», — сказала Зора, — «ну ладно». «В другой раз без проблем, но сегодня никак не могу сосредоточиться. Очень шумно. Эти там уже час орут. Ты случайно не в курсе, что там такое?» Зора подошла к окну и подняла жалюзи. «Гаитяне митингуют», — сказала она, открывая окно. «Тебе с твоего места не видно». «Ого! Да на площади целая толпа, раздают листовки. Потом, наверное, начнется марш протеста». «Пусть мне не видно, зато как слышно. Ну и чем они недовольны?» «Мизерной зарплатой, наездами от каждого встречного поперечного и, думаю, много чем еще». Зора закрыла окно и снова села. Привалившись к его плечу, заглянула в компьютер. Карл загородил монитор. «Погоди, я еще ошибки не проверил». Зора отвела его ладони в сторону. «Перекресток. Альбом Трейси Чепмен. Чернокожая американская певица и автор песен». «Нет», — сказал Карл, — «лейтмотив в рэпе». «Понятно», — шутливо сказала Зора. «Прошу меня извинить. Лейтмотив». «Думаешь, раз это слово знаешь ты, так я его знать не могу, да?» — взвился Карл и сразу об этом пожалел. «С этими неженками из благополучных семей так строго нельзя, вмиг расклеиваются». «Нет, что ты, Карл, я совсем не то имела в виду». «Ладно, ладно, знаю, успокойся». Он мягко потрепал ее по руке. Он не подозревал, какой электрический разряд прошел по ее телу от этого прикосновения. Она чудно вытаращила глаза. «Что ты на меня так странно смотришь?» «Ничего, просто я очень горжусь тобой». Карл рассмеялся. «Серьезно, ты удивительный человек. Посмотри, чего ты уже достиг и достигаешь с каждым днем. Потому я за тебя и борюсь. Ты заслуживаешь здесь учиться. Ты в 15 раз одареннее и трудолюбивее, чем многие из этих суперпривилегированных дебилов. Хватит заливать. Нет, правда. Настоящая правда в том, что если бы не ты, ничего бы вообще не было. С этого и надо начинать, раз уж ты решила развести тут шоу Опры и Уинфри. Хватит заливать, просияв, сказала Зора. Оба заткнемся в тряпочку, предложил Карл и нажал на клавишу. Компьютер, несколько секунд назад перешедший в спящий режим, вновь ожил. Карл попытался восстановить ход мысли последнего, недописанного предложения. «Я собрала еще 50 подписей под петицией. Она в сумке, показать?» Карл не сразу понял, о чем речь. «А, да, круто!» «Не, не парься, не доставай. Хотя здорово, конечно. Спасибо, Зора. Я правда ценю то, что ты для меня делаешь». Зора ничего не сказала, но отважно перешла к следующему пункту своего, составленного еще до Рождества, плана. Ответному похлопыванию по руке. Дважды быстро коснулась его руки. Он не вскрикнул, не кинулся бежать. «Мне в самом деле интересно», — сказала она, кивнув на экран. И еще придвинула свой стул. Карл откинулся на спинку и начал вкратце рассказывать ей об образе перекрестка, его значении в творчестве рэперов. Перекресток — это символ личного решения и выбора, символ честной жизни, символ истории хип-хопа, раскола на социальную лирику и гангсту. Рассказывая, он все больше оживлялся, увлекался темой. «Прикинь, я сам его часто использовал и даже не задумывался, почему. А потом Элайша такая мне говорит. Помнишь роспись на стене в Роксбери, где в арке стул висит?» И тут до меня, конечно, сразу дошло. Я ведь там живу недалеко. Понимаешь, о чем я? «Приблизительно», — сказала Зора. На самом деле она была в Роксбери лишь однажды, когда во время месяца истории афроамериканского населения их класс туда водили на экскурсию. «Значит, ты видела, там перекресток нарисован. И змеи, и тот чувак. Теперь я в курсе, что это Роберт Джонсон». «Прикинь, я всю жизнь жил рядом с этой росписью и не знал, кто на ней. Ладно, неважно. На рисунке том перекресток, на нем сидит Джонсон, ждет дьявола, чтобы душу ему продать. Потому-то... Во они там глотку дерут. В арке и висит настоящий стул. Я всю жизнь ломал голову, кто и зачем его там повесил. А это стул Джонсона, понимаешь? Сидеть на перекрестке. Это потом прошло через весь хип-хоп и, по-моему, отражает самую суть рэпа. Вкалывай, как проклятый. А ведь наверху на стене так и написано, верно? Над стулом. Это главный принцип рэп-музыки. Вкалывай, как проклятый. В общем, я прослеживаю эту идею в... Не, ну нормально так надрываться, мысли разбегаются. Форточка открыта. Да знаю я, только не знаю, как ее закрыть. Эти окна как-то криво закрываются. К ним просто нужно приноровиться. «Что бы я делал без моей подружки?» Он игриво шлепнул поднявшуюся Зору по широкому заду. «Всегда ты меня выручаешь. Знаешь все на свете». Зора подкатила стул к окну и показала, как захлопнуть форточку. «Так-то лучше», — сказал Карл. «Тишина рабочему парню не помешает». «В родном городе в гостиницах не живешь, а потому плохо в них ориентируешься. Приезжим коллегам Говард 10 лет нахваливал отель на набережной под названием Баррингтон, хотя в действительности, не считая поверхностного знакомства с вестибюлем, ничего об этом заведении не знал. Сегодня ему предстояло познакомиться с ним поближе. Он сидел на диване в псевдо-георгианском стиле и ждал ее. В окно была видна скованная льдом река, во льду отражалось белое небо. Внутри Говарда царила пустота. Ни вины, ни даже вожделения. Прийти сюда его вынудили электронные письма, которыми она забросала его на прошлой неделе. Они были щедро иллюстрированы любительскими порнографическими снимками. Похоже, в наши дни в таких забавах искушены все юные девы. Он не мог понять, зачем ей это нужно. На завтра после того ужина она прислала ему гневное письмо. Он вяло извинился и больше не ждал от нее вестей. Но в отличие от жены, любовница Виктория тут же его простила. Похоже, его фокус с исчезновением лишь сильнее распалил ее желание повторить лондонское приключение. У Говарда не осталось сил, чтобы сопротивляться натиску кого бы то ни было. Он открывал все вложенные файлы и провел плодотворную неделю, неутомимо терзая под стулом свой член. Распаляясь, представлял, как она будет проделывать с ним все, что обещала в письмах. Залезаю под стол, открываю рот, сосу. До чего сексуально звучит. Говард практически не имел дела с порнографией. А однажды содействовал изданию обличительной книги на эту тему под редакцией Стайнем. Современный секс, грубый, техничный, нахрапистый, неистовый, завораживал его. Он подходил к его настроению. 20 лет назад Говард, может, и устоял бы, но не теперь. Виктория слала ему фотографии отверстий и входов, которые только его и ждут. И все это без разговоров, споров, конфликтующих сторон и грядущих осложнений. Говарду 57. Он 30 лет женат на женщине с трудным характером. Засадить в чье-нибудь гостеприимное отверстие — лучший выпад, который он мог сделать сейчас на арене семейного сражения. Бороться уже не за что, нечего спасать. Скоро его, видимо, турнут из дома, и станет он жить, как живут многие его знакомые. Одинокий, нагловатый, вечно под хмельком. Так что какая теперь разница? Чему быть, того не миновать. А вот и оно, неминуемое, точнее она. Вращающиеся двери выплюнули ее, предсказуемо обворожительную, в желтом пальто со стоячим воротником и большими квадратными пуговицами. Они обменялись скупым приветствием. Говард пошел к стойке за ключом. «Номер с окном на улицу, сэр», — сказал администратор. Говард делал вид, что собирается здесь ночевать. «Сегодня в городе марш протеста, возможно, будет шумно. В случае дискомфорта просто позвоните нам, мы попробуем подыскать другой вариант. Всего хорошего». В лифте они поднимались одни, и Виктория ухватила его за ширинку. Номер 614. У двери она прижала его к стене и набросилась поцелуями. «На этот раз ты не сбежишь?» — прошептала она. «Нет, подожди, давай войдем», — сказал он, опуская карточку в щель. Загорелась зеленая лампочка, щелкнул замок. Они очутились в затхлой сумеречной комнате с задернутыми занавесками. По ней гулял холодный ветерок, с улицы доносился невнятный рокот толпы. Он пошел закрыть окно. «Занавески не трогай, обойдемся без зрителей». Она скинула на пол свое желтое пальто и в пыльном луче света предстала пред Говардом во всем великолепии юности. Корсет, чулки, трусики танго, подвязки. Все скучные детали на месте. «Ой, пардон, извините, пожалуйста». На пороге ванной комнаты с ведром в руке стояла черная женщина за 50 в футболке и тренировочных штанах. Взвизгнув, Виктория нырнула на пол за своим пальто. «Пожалуйста, простите», — сказала женщина. «Я убираюсь, я приду после». «Ты что, не слышала, как мы вошли?» — запальчиво поинтересовалась Виктория, стремительно выпрямляясь. Женщина жалобно посмотрела на Говарда. Накинув пальто на плечи, как плащ, Виктория шагнула к своей жертве. «Отвечай». «Мой английский. Повторите, что вы сказали, пожалуйста». На улице нарастал шум беспорядков. «Черт побери, ты прекрасно слышала, как мы вошли. Почему ты не предупредила нас о своем присутствии?» «Простите, простите, пардон», — проговорила женщина и попятилась к выходу. «Нет», — сказала Виктория, — «не уходи. Отвечай мне. По-английски говоришь?» «Виктория, не надо», — сказал Говард. «Извините, простите», — лопотала горничная. Кланяясь и кивая, она открыла дверь и благополучно сбежала. Дверь медленно закрылась и защелкнулась. Они остались наедине. «Такие моменты меня ужасно бесят», — сказала Виктория. «Ладно, ерунда, прости». Она тихо рассмеялась и шагнула к Говарду. Говард сделал шаг назад. «Мне кажется, это несколько испортило», — сказал он, глядя на Викторию. «Тссс», — говорила та, приближаясь и скидывая пальто с одного плеча. Прильнула к нему, мягко надавила бедром на пах. Говард подготавливал избитую фразу, Она отлично подошла к пальто, корсету, подтяжкам и тапочкам с пушистым носом, которые Виктория принесла с собой в школьной сумке. «Прости, я не могу».